Глава восьмая. Я снова заглянул в листок, на котором записал вызовы. Дин, Томпсоновский двор, 3. Больная старая собака. В Дарроби было немало дворов, маленьких улочек, словно сошедших с иллюстрацией в романах Диккенса. Одни отходили от рыночной площади, другие прятались за магистралями в старой части города. Они начинались с низкой арки, и я всякий раз удивлялся, когда, пройдя по тесному проходу, вдруг видел перед собой два неровных ряда поразительно разнообразных домиков, заглядывавших в окна друг к другу через узкую полоску булыжной мостовой. Перед некоторыми в палисадничках среди камней велись настурции и торчали ноготки, но дальше ютились обветшалые лачуги, и у двух-трех окна были забиты досками. Номер 3 находился как раз в дальнем конце, и казалось, что он долго не простоит. Хлопья облезающей краски на прогнивших филенках затрепетали, когда я постучал в дверь, а кирпичная стена над ней опасно вспучивалась по сторонам длинной трещины. Мне открыл щуплый старичок. Волосы у него совсем побелели, но глаза на худом морщинистом лице смотрели живо и бодро. Одет он был в шерстяную штопанную-перештопанную фуфайку, заплатанные брюки и домашние туфли. «Я пришел посмотреть вашу собаку», — сказал я, и старичок облегченно улыбнулся. «Очень вам рад, сэр. Что-то у меня на сердце из-за него неспокойно. Входите, входите, пожалуйста». Он провел меня в крохотную комнатушку. «Я теперь один живу, сэр. Хозяйка моя вот уже больше года как скончалась. А до чего она нашего пса любила?» Все вокруг свидетельствовало о безысходной нищете. Потертый линолеум, холодный очаг, душный запах сырости. Волглые обои висели лохмотьями, а на столе стоял скудный обед старика, ломтик грудинки, немного жареной картошки и чашка чаю. Жизнь на пенсию по старости. В углу на одеяле лежал мой пациент. Лабрадорский ретривер, хотя и нечистопородный. В расцвете сил он, несомненно, был крупным, могучим псом, но седая шерсть на морде и белесая муть в глубине глаз говорили о беспощадном наступлении дряхлости. Он лежал тихо и поглядел на меня без всякой враждебности. «Возраст у него почтенный, а, мистер Дин?» «Вот-вот, без малого 14 лет, но еще месяц назад бегал и резвился, что твой щенок. Старый Боб, он для своего возраста замечательная собака и в жизни ни на кого не набросился. А уж дети что хотят с ним делают, теперь он у меня только один и остался. Ну, да вы его подлечите, и он опять будет молодцом». «Он перестал есть, мистер Дин?» «Совсем перестал, а ведь всегда любил поесть, право слово. За обедом там или за ужином сядет возле меня, а голову положит мне на колени. Только вот последние дни перестал». Я смотрел на пса с нарастающей тревогой. Живот у него сильно вздулся, и легко было заметить роковые симптомы неутихающей боли, перебои в дыхании, втянутые уголки губ, испуганный неподвижный взгляд. Когда его хозяин заговорил, он два раза шлепнул хвостом по одеялу, и на мгновение в белесых старых глазах появилось выражение интереса, но тут же угасло, вновь сменившись пустым, обращенным внутрь взглядом. Я осторожно провел рукой по его животу. Ярко выраженный асцит, и жидкости скопилось столько, что давление, несомненно, было мучительным. «Ну-ка, ну-ка, старина», — сказал я, — «попробуем тебя перевернуть». Пес без сопротивления позволил мне перевернуть его на другой бок, но в последнюю минуту жалобно взвизгнул и поглядел на меня. Установить причину его состояния, к несчастью, было совсем нетрудно. Я бережно ощупал его бок. Под тонким слоем мышц мои пальцы ощутили борощатое затвердение. Несомненная карцинома селезенки или печени, огромная и абсолютно неоперабельная. Я поглаживал старого пса по голове, пытаясь собраться с мыслями. Мне предстояли нелегкие минуты. «Он долго будет болеть?» — спросил старик, и при звуке любимого голоса хвост снова дважды шлепнул по одеялу. «Знаете, когда я хлопочу по дому, как-то тоскливо, что Боб больше не ходит за мной по пятам». «К сожалению, мистер Дин, его состояние очень серьезно. Видите, вздутие — это опухоль». «Вы думаете, рак?» — тихо спросил старичок. «Боюсь, что да, и уже поздно что-нибудь делать. Я был бы рад помочь ему, но это неизлечимо». Старик растерянно посмотрел на меня, и его губы задрожали. «Значит, он умрет?» У меня сжалось горло. «Но ведь мы не можем оставить его умирать, правда? Он и сейчас страдает, а вскоре ему станет гораздо хуже. Наверное, вы согласитесь, что будет лучше, если мы его усыпим. Все-таки он прожил долгую, хорошую жизнь. В таких случаях я всегда старался говорить деловито, но сейчас избитые фразы звучали неуместно». Старичок ничего не ответил, потом сказал: «Погодите немножко», и медленно, с трудом опустился на колени рядом с собакой. Он молчал и только гладил старую седую морду, а хвост шлепал и шлепал по одеялу. Я еще долго стоял в этой безрадостной комнате, глядя на выцветшие фотографии по стенам, на ветхие грязные занавески, на кресло с продавленным сиденьем. Наконец старичок поднялся на ноги и несколько раз сглотнул. Не глядя на меня, он сказал хрипло: «Ну, хорошо, вы сейчас это сделаете». Я наполнил шприц и сказал то, что говорил всегда: «Не тревожьтесь, это совершенно безболезненно. Большая доза снотворного, только и всего. Он ничего не почувствует». Пес не пошевелился, пока я вводил иглу, а когда нимбутал вошел в вену, испуг исчез из его глаз, и все тело расслабилось. К тому времени, когда я закончил инъекцию, он перестал дышать. «Уже?» — прошептал старичок. «Да», — сказал я, — «он больше не страдает». Старичок стоял неподвижно, только его пальцы сжимались и разжимались. Когда он повернулся ко мне, его глаза блестели. «Да, верно, нельзя было, чтобы он мучился, и я благодарен вам за то, что вы сделали. А теперь сколько я должен вам за ваш визит, сэр?» «Ну, что вы, мистер Дин», — торопливо сказал я, — «вы мне ничего не должны. Я просто проезжал мимо,